что под язычком находится маленький пузырек, и в нем небольшой червячок величиной с булавочную головку. И это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой. Я не помню, как его зовут, но достаточно известно, что он вместе с одной повивальной бабкой хочет по всему свету распространить магометанство. И от того же, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета. Никакого числа, день был без числа. Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь-император. Весь город снял шапки, и я тоже. Однако же не подал никакого вида, что я испанский король. Я почел неприличным открыться тут же при всех, потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достаточно мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенно ослы. Притом же они совсем не брегут своей работы. Ударились в аферу и большую частью мастят камни на улицу. Я решился сделать мантию из нового визмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить. Заперши дверь, чтобы никто не видел, я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой. Числа не помню, месяца тоже не было. Было, чёрт знает, что такое. Мантия совершенно готова и шита. Маура скрикнула, когда я видел, я надел ее. Однако ж я еще не решился представиться ко двору. До сих пор мне депутации из Испании. Без депутатов неприличные. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часу на час. Число первое. Удивляет меня чрезвычайно медлительность депутатов. Какие бы причины могли их остановить? Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятная держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские документы, но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает. Нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма, если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми, что письмо? Письмо сдор! Письма пишут аптекари. Мадрид. Февруарий 30-й. Итак, я в Испанию. И это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские. И я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странная необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, теперь по всей Европе чугунные дороги и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испании. Когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должно быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который взял меня за руку. Он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я знаю, что это было больше нечего, кроме искушения, отвечал отрицательно, за что канцлер ударил меня два раза палкой по спине так больно, что я чуть было не скрикнул, но удержался, вспомнив, что это рыцарские обычаи, преступления, высокое звание. Потому что в Испании еще и до ныне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания – совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считает их за разные государства. Это советую всем нарочно написать на бумаге «Испания», то и выйдет Китай. Мне, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в 7 часов совершится странное явление. Земля сядет на Луну. Об этом знаменитый английский химик Веллингтон пишет. «Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непорочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар. И видно, что дурак, никакого понятия не имеет о Луне. Он положил смоляной канат и часто деревянного масла. И оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна, такой нежный шар, что люди никак не могут жить. И там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля – вещество тяжелое и может насевши размолотить в муку носы наши, то мною владело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в зал Государственного совета с тем, чтобы дать приказ полиции не допустить земле сесть на Луну. Бритта и Гранды, которых я застал в зале Государственного совета, великое множество. Был народ очень умный, и когда я сказал: «Господа, спасем Луну, потому кто земля хочет сесть на нее», то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену с тем, чтобы достать Луну. Но в это время вошел великий канцлер, увидевший его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкой и прогнал в мою комнату. Такую имеет власть в Испании народные обычаи. Январь того же года, случившийся после февраля. До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи, этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня вы выбрили мне голову, несмотря на то, что я кричал изо всех сил о нежелании быть монахом. Но я уже не могу вспомнить, что было со мной тогда, когда начали мне на голову капать холодную воду. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный. Для меня непостижима безрассудность королей, которая до сих пор не уничтожает его. Судя по всем верованиям, догадываюсь, не попался ли я в руки инквизиции. И тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор. Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полиняк. О, это бестия Полиняк. Поклялся вредить не по смерти. И вот гонит, да и гонит. Но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда англичанин нюхает табак, то Франция чихает. Число 25. Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стол. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал по причин, я ни слова. Потом Аксентий Иванович, титульный советник, дворянин, и я все молчу. Фердинанд VIII, король испанский. Я хотел было высунуть голову, но после подумав, нет, брат, не надуешь, знаем мы тебя, опять будешь лить холодную воду мне на голову. Однако же он увидел меня и выгнал палкой из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие. Я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что оно у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный, грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильной злобой, зная, что он действует как машина, как орудие англичанина. Чи-34, сломан цик, даю, февраль 349. Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со мной? Они льют мне на голову холодную воду. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучают меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею, я не в силах, я не могу вынести всех мук их. Голова горит моя, и все кружится предо мной. Спасите меня, возьмите меня, дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейся, кони, и неси меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною, звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцами, сизый туман светится под ногами, струна звенит в тумане. С одной стороны море, с другой Италия. Вот и русские избы виднеют. Дом ли там мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына, урони слезинку на его больную головушку. Посмотри, как мучат они его. Прижми к груди своей бедного сиротку. Ему нет места на свете, его гонят. Матушка, пожалея своим бедным детятке. И знает ли, что у ложирского дея под самым носшим шишком?